Глава 4. Адель поставила чашку чая перед бабушкой и молча села напротив. Пирог «Секрет Мадлен», обычно занимавший почетное место в центре стола, сегодня стоял в стороне, словно чувствуя напряженную атмосферу в доме. Бабушке и Адель было не до него, а ему не до них. Он поглядывал и ждал. Пришло время истории. Истории, которую он хотел услышать. «Не смотри на меня так», сказала мадам Мэри, не поднимая глаз от своей чашки. «Ба, вы с сержантом Лемуром сговорились?» Адель не могла сдержать возмущение. «Меня практически обвинили в убийстве». «Кажется, сержант сказал, что это был несчастный случай», ответила мадам Мэри. Ее голос звучал спокойно, но Адель заметила, как дрожат ее руки, сжимающие чашку. «Это похоже на сон, где небо соединяется с землей, розовые пони бегают в штанах, и ты вот-вот сядешь в тюрьму». Нервно вскрикнула Адель. Бабушка крутила в руках кружку, пытаясь разглядеть на дне чаинки, словно там скрывался ответ на все ее вопросы. «Бабушка, я не могу просто сидеть сложа руки», сказала Адель, собрав всю свою решимость. «Я должна что-то сделать». «Адель, я понимаю тебя», ответила мадам Мэри, явно желая поскорее уйти к себе в комнату и спрятаться от всех проблем. «Но что ты можешь сделать? Полиция занимается расследованием, а мы должны доверять профессионалам». «Ты видела, как они это делают?» Адель показалась, что она это уже повторяет по третьему кругу. «Сержант Лямур даже не пытается найти виновного. Он уверен, что это был несчастный случай. А что, если это не так? Что, если кто-то действительно хотел убить Жан-Поля? Я, например». «Очень смешно», — проговорила бабушка, делая глоток черного чая. «С чувством юмора у тебя всегда было так себе». «Бабушка, я серьезно. Адель подошла к ней и присела рядом. «Инспектор Дюбуа говорил о Мадлен, о том, что ее тоже обвиняли в отравлении. Расскажи мне о ней, пожалуйста». Мадам Мэри застыла, словно ее ударило током. Ее глаза расширились от ужаса, а руки задрожали еще сильнее. «Откуда ты все это взяла?» — спросила она. Ее голос звучал хрипло и глухо. «Инспектор Дюбуа рассказал», — повторила Адель. Бабушка промолчала. «И на фестивале кто-то обмолвился об этой истории», — сказала Адель, стараясь не расстраивать старушку еще больше. «Говорят, было какое-то громкое дело». «Ах, эти сплетни!» — мадам Мэри махнула рукой. «Если на фестивале она и хотела что-то рассказать, то в кондитерской это желание мгновенно улетучилось». «Люди любят перемывать кости другим, особенно если это касается чего-то таинственного и страшного». «Но ведь что-то же было, бабушка! Ты сама обещала рассказать!» Не унималась Адель. «Расскажи мне правду». «Правда в том, Адель, что прошлое лучше оставить в прошлом», устало сказала мадам Мэри. «Не стоит ворошить былое». «Но я хочу знать!» Не отступилась Адель. «Я хочу знать правду о своей прабабушке и имею право на это, не так ли?» «Вот же упрямая, в кого бы это?» Через силу засмеялась Мэри. «Ладно, кажется, я знаю, как тебе помочь. Есть дневник». «Где он?» Адель уже его мысленно читала. Мадам Мэри отпила еще чуть-чуть из своей кружки, и в этот момент раздался резкий звонок в дверь. Адель посмотрела на бабушку. Кажется, та вздохнула с облегчением. «Ты кого-то ждешь?» Та пожала плечами и покачала головой. «Кто бы это мог быть в такое время?» — спросила Адель. «Не знаю», — ответила мадам Мэри. «Пойду посмотрю». Она вышла в коридор и отперла дверь. На пороге стояла мадам Бланшар, владелица сырной лавки. Лицо ее казалось взволнованным. «Мэри, у тебя все в порядке?» — спросила она, нервно осматривая комнату. «Да, все хорошо», — ответила мадам Мэри. «А что случилось?» «У меня прорвало трубу в подвале», — сказала мадам Бланшар. «И весь мой сыр плавает в воде». «Боже мой!» — воскликнула мадам Мэри. «Конечно, я тебе помогу». Она схватила пальто и поспешила за мадам Бланшар, в душе радуясь, что может ненадолго отложить тягостный разговор с внучкой. Адель же осталась одна, с тяжелым чувством недосказанности и тревогой в сердце. Она подошла к окну и посмотрела на улицу. Две темные фигуры быстро удалялись от кондитерской, унося с собой тайны столетней давности. Солнце уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь розовое сияние на краю неба. Адель невольно поежилась. Стало прохладно. Она вернулась к столу, чтобы убрать приборы. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — обратилась она к пирогу. Тот стоял молча. «Что она скрывает? Мадлен убийца?» Продолжала она неосознанно бормотать себе под нос. «Слушай, но это же не может быть правдой!» «С другой стороны, инспектор что, придумал все это?» «Мадемуазель?» Адель подпрыгнула на месте. Из рук ее вылетела чайная пара, долгие годы верой и правдой служившая в кондитерской. И чашка, и блюдце разлетелись на мельчайшие осколки. И Адель с сожалением отметила, что этот сервиз можно было использовать еще много лет. Вторая авария за день. «Месье Ривьер, вы меня напугали!» Девушка опустилась на корточки и принялась собирать то, что осталось от блюдца. «Простите меня, пожалуйста, я...» Люк смущенно опустился рядом и начал неловко помогать Адель. «Ай!» Порез был местью маленькой чашечки, которая еще не все успела посмотреть в этом мире. «Осторожней, Люк!» Адель схватила полотенце и приложила к пальцу журналиста. Мягкая вафельная ткань начала быстро окрашиваться в красный цвет. «Подержите вот так, я сейчас схожу за аптечкой». Адель положила собранные осколки на край стола и бросилась в кухню. «Да не беспокойтесь, Адель», — послышался голос Люка из-за закрытой двери. «Мне показалось, вы с кем-то говорили, не хотел отвлекать». «Подслушивал?» — спросила Адель саму себя и смущенно ответила журналисту. «Ничего особенного, просто мысли вслух». «Простите еще раз, я не хотел». Адель вышла из кухни с аптечкой. В руках Люка уже был веник, которым он сметал совок оставшиеся осколки. «Вы с ума сошли? Да что вы делаете?» Адель быстро забрала у него веник, совок и посадила молодого человека за стол. «Вам нужно срочно промыть рану, или хотите получить заражение?» Усмехнулся Люк, и, кажется, в этот момент воздух стал более плотным. «Не сломаю же я из-за одной царапины!» Адель потупила взгляд, теребя аптечку. «Давайте хоть пластырем заклеим». «Как вы, Адель?» Спросил Люк, когда она закончила работу медсестры и убрала разбитую посуду. «Даже не знаю, Люк». Она и правда не знала, да и не могла понять, можно ли доверять так стремительно ворвавшемуся в ее жизнь мужчине. Кажется, в последние сутки все происходило молниеносно и чересчур хаотично. А еще билось много посуды. «Я зашел сказать, что Жан-Поль не пришел в себя». «Он...» Она не смогла произнести это вслух. «Нет, его состояние стабильно тяжелое, или как они там говорят. Его ввели в искусственную кому». «Ох». Адель сначала обрадовалась, что кондитер не умер, потом расстроилась, что не пришел в себя. «Ну, я, наверное, пойду». Люк хотел что-то еще спросить, но передумал. «Да, Люк, я вас провожу. Не хочу показаться грубой, но после сегодняшнего события чувствую себя как та разбитая тарелка. Хочется поскорее подняться на второй этаж и забраться в кровать». «Я вас понимаю», — начал журналист. «По поводу статьи». «А? Статьи?» Задумавшись, Адель уже была не здесь. «Да, статьи о вас». «Вам не кажется, что сейчас она будет не совсем уместной?» «Я это и хотел сказать. С вашего позволения, я хотел бы ее отложить». «Благодарю вас, Люк. Вы столько сделали для меня за этот день. Даже и не знаю, чем заслужила такое внимание». «Ну что вы, права». Люк не мог признаться даже самому себе, но эта девушка смогла коснуться какой-то потаенной ниточки в его сердце. «Могу я зайти к вам завтра?» «Да, конечно. Мы работаем с 8:30». «Так рано? Кажется, во Франции в это время еще никто не просыпается, не говоря уже о ближайших деревеньках». «Я всегда просыпаюсь до рассвета и со временем нашла своих людей. Оказывается, и у нас есть те, кто любит кофе и свежий круассан в 8 утра». «Тогда до завтра, мадемуазель Дюваль». Люк поцеловал ее руку и отклонился, на секунду разминувшись с бабушкой Мэри. «Или она это сделала специально?»